слова подействовали на него не слабее физического удара. Голова его повернулась ко мне, лицо исказилось гримасой ярости. Он раскрыл рот, чтобы сказать мне что-то, но ему помешал жаба-демон, со злобным шипением вцепившийся ему в горло и ключицу. Громко хрустнула кость, и Виктор взвыл от боли. Взмахнув руками и ногами, он попытался спрыгнуть вниз, подальше от демона, и намертво вцепившаяся в него тварь тоже пошатнулась. Стиснув зубы, я продолжал цепляться за перила. Снизу прыгнул на меня огромный скорпион, коричневый блестящий, в багровом свете пожара. Я одернул ногу, и клешня щелкнула в воздухе, в считанных дюймах от нее. «Гад!» — выкрикнул Виктор, отчаянно трепыхаясь в зубах жаба-демона. Кровь листала из него ручьем. Должно быть, демон прокусил ему артерию, и теперь просто ждал, пока тот стихнет. Виктор тем временем дотянулся ногой до моей левой руки и пытался легать ее. После второго попадания хватка моя ослабла. Я покосился вниз в гостиную и увидел другого скорпиона, готовившегося прыгнуть на меня, на этот раз с более близкого расстояния. «Мёрфи», — подумал я, — «надо было мне тебя послушаться». «Если меня не убьют скорпионы, это сделает демон, а если и не он, так уж огонь наверняка». Так и так конец мой был близок. С этой мыслью на меня снизошел какой-то блаженный покой. Легко и спокойно было знать, что скоро все кончится. Я умру, вот и все. Я бился как мог, я сделал все, на что хватило сил и ума, и вот все подошло к концу. В эти последние секунды я, странное дело, жалел только о том, что не успел извиниться перед Мёрфи, что не смогу извиниться перед Дженни Селс за то, что убил ее отца, что уже никак не смогу извиниться перед Линдой Рэндалл за то, что слишком поздно раскусил это дело и не спас тем самым ее жизнь. Монстры, демоны, черные маги роились вокруг меня, а на руке ледяным грузом висели Мёрфины наручники. Я закрыл глаза. Мёрфины наручники. Я открыл глаза. Мёрфины наручники. Виктор снова легнул меня в левую руку. Я замолотил ногами в воздухе, подтянулся на секунду и левой рукой схватил Виктора за штанину. Одновременно с этим я взмахнул правой рукой и захлестнул свободно болтавшийся наручник вокруг стойки перил. Стальной браслет сделал 1.5-2 оборота, я дернул. Цепочка держалась крепко.